познавательная нищета. Я глубоко убежден в том, что мы живем в состоянии познавательной нищеты, воспринимая лишь малую часть реальности, гораздо больше соответствующую интересам выживания рептилий, нежели мудрости, которой мы легкомысленно наделяем того, кого именуем человеческим существом, хотя на самом деле это всего лишь более или менее эволюционировавшая ящерица с задатками высших способностей. Очевидно, что в истинно человечном мире не могли бы происходить все те ужасные явления, на которые мы указывали в предыдущих главах, ибо они совершенно не вяжутся с теми качествами и способностями, какие мы традиционно себе приписываем. Это не означает, что в настоящее время нет мудрецов. Они есть. Но, как правило, никому не известны. Они преследуются или обливаются грязью, и это понятно. Как не мудрец может распознать мудреца? Только если будет обладать такой же мудростью. Гораздо легче признать мудрецов прошлого и с благоговением произносить имена Сократа, Платона, Эпиктета, Аристотеля, Конфуция и многих других мыслителей, которыми сегодня восхищаются те немногие, кто их изучал. К чему пришел наш мир? Почему мы вступили в эру познавательной нищеты в самом прямом смысле слова? Почему скатились к преклонению перед наукой и технологией и пренебрежению философией, матерью всех наук? Полагаю, что это объясняется недостатками духовной культуры, отличавшейся особой глубиной у древних мыслителей и практически сведенной к нулю у так называемых мудрецов нынешних времен. Кое-кто уверен в существовании молчаливого заговора со стороны неизвестных властных групп, которые стремятся увести большую часть человечества от альтернативы высшего познания, с тем, чтобы людьми можно было легко манипулировать, и они безропотно служили бы мировой иерархии, которая обладала бы всей полнотой власти благодаря манипулированию странами, а также экономическими, образовательными и коммуникационными системами. Если бы такие группы существовали, они должны были бы заняться последовательной подменой смысла ключевых слов в языке, чтобы люди постепенно забыли об истинном значении таких понятий, как духовность, мораль, честь, счастье, богатство и многие другие.